Глава вторая. Эпиграф. «Теперь у вас есть деньги, Элен, можете взять их себе. Если, конечно, не захотите отдать их за то, что спрятано за занавеской». Монти Холл. «Я Гаркнесс номер 49, а ты, Гаррити, номер 47, правильно?» Гаррити посмотрел на очкастого парня, стриженного под ежик. Лицо Гаркнесса было красным и блестело от пота. «Правильно». Гаркнесс достал блокнот и записал фамилию и номер Гаррити. Почерк сильно прыгал, поскольку приходилось писать на ходу. Он налетел на парня по имени Коли Паркер, который посоветовал ему глядеть, на какой хер он суется. Гаррити с трудом подавил улыбку. «Я всех записываю», — похвастался Гаркнесс. Утреннее солнце блестело на его очках, и Гаррити пришлось сощуриться, чтобы разглядеть его лицо. Было 10:30. До Лаймстоуна оставалось 8 миль. И всего через полторы мили они перекроют рекордную дистанцию, пройденную всеми участниками длинного пути. «Вам, наверное, интересно, зачем я это делаю?» – спросил Гаркнесс. «Ты из эскадрона», – бросил через плечо Олсен. «Нет, я хочу написать книгу, когда все это закончится». Гаррити улыбнулся. «Если ты выживешь, хочешь сказать?» Гаркнесс пожал плечами. «Ну да. Только подумайте, книга о длинном пути, написанная его участником. Она сразу сделает меня богачом». Макфрис засмеялся. «Если ты выиграешь, ты станешь богачом без всякой книги. Разве не так?» «Ну, наверное. Но все равно это будет интересная книга». Они шли дальше, и Гаркнесс продолжал записывать имена и номера. Большинство охотно говорили ему и расспрашивали о будущей великой книге. Они прошли уже 6 миль. Скоро рекорд будет побит. Гаррити подумал о том, почему им так хочется побить этот рекорд. И решил, что потом... Тогда и начнется настоящее соревнование. Разнесся слух, что ожидается дождь. Похоже, у кого-то был транзистор. Эта новость не порадовала Гаррити. Дожди в начале мая не из теплых, во всяком случае в Мэне. Они шли. Макфри ступал твердо, подняв голову и стараясь не размахивать руками. Если рюкзак и мешал ему, он не подавал виду. Глаза его были устремлены вперед. А когда им встречались люди... Он улыбался своими тонкими губами и махал им. Он не выказывал признаков усталости и не получил пока ни одного предупреждения. Бейкер шел отдельно от других, скользящей походкой опытного ходока. Он рассеянно помахивал курткой и иногда начинал насвистывать какую-нибудь мелодию. Гаррити показалось, что он может идти так вечно. Олсен больше не болтал, похоже, что он с трудом сгибал ногу. Гаррити несколько раз слышал, как щелкала коленная чашечка. Олсен явно устал, и фляжка его почти опустела. Скоро ему нужно будет помощиться. Баркович то появлялся в авангарде, то вдруг оказывался позади, рядом со Стеббинсом. Он лишился одного из трех своих предупреждений, но получил его снова через 5 минут. Гаррити решил, что ему нравится балансировать на грани. Стеббинс продолжал плестись позади всех. Он ни с кем не разговаривал, то ли устал, то ли просто не хотел. Гаррити все еще казалось, что он выйдет из игры первым. Стеббинс стянул свой зеленый свитер и дожевывал еще один сэндвич с яйцом. По всей видимости, последний. Лицо его напоминало маску. Они шли. Дорогу пересекала еще одна дорога, и полицейские перекрывали движение, пока они проходили. Каждому участнику полицейские отдавали честь, а Гаррити улыбался и кивал в ответ, и думал, что со стороны они кажутся сумасшедшими. Машины загудели, и тут на дорогу выбежала женщина. Она выскочила из машины, где, очевидно, поджидала своего сына. «Перси, Перси!» Это был номер 31. Он залился краской, махнул ей и пошел дальше, торопливо опустив голову. Женщина пыталась подбежать к нему, но один из полицейских поймал ее за руку. Потом дорога сделала поворот, и сцена пропала из виду. Они прошли по деревянному мосту через маленький лениво журчащий ручеек. Гаррити поглядел вниз и успел разглядеть в воде искаженное отражение собственного лица. Они миновали указатель «Лаймстоун 7 миль» и развивающийся транспарант с надписью «Лаймстоун рад приветствовать участников длинного пути». Гаррити подсчитал, что меньше чем через милю они побьют рекорд. Потом начались неприятности с парнем по фамилии Керли, номер 7. Он натер мозоль и уже получил первое предупреждение – Гаррити поравнялся с Олсеном и Макфрисом. «Где он?» – спросил он. Олсен ткнул пальцем в худого парнишку в джинсах. На его узком лице, на котором он безуспешно пытался отрастить бакенбарды, отражалось ужасное напряжение, и он смотрел на свою правую ногу. «Предупреждение! Предупреждение седьмому!» Кэрли поспешил вперед, пыхтя не то от страха, не то от удивления. Гаррити не замечал вокруг ничего. Теперь он смотрел только на Кэрли, на его борьбу со смертью. Он осознавал, что через час или через день это будет и его борьба. Он никогда не видел более завораживающего зрелища. Кэрли медленно терял скорость, и другие получили несколько предупреждений о том, что нужно спешить вперед. Это значило, что Кэрли близок к своему концу. «Предупреждение! Третье предупреждение седьмому!» «У меня мозоли!» — хрипло крикнул в ответ Кэрли. «Вы бы тоже не смогли идти, если бы натерли мозоль!» Он был рядом с Гаррити. Гаррити видел, как его кадык двигался вверх и вниз, когда он кричал. Паника исходила от него волнами, как запах свежеразрезанного лимона. Тем не менее, он продолжал идти. Гаррити почувствовал разочарование. Конечно, это нехорошо и не спортивно, но он хотел увидеть, как кто-нибудь получит пропуск раньше него. На часах было 5:12. Гаррити предположил, что они уже побили рекорд, если шли со скоростью 4 мили в час. Скоро Лаймстоун. Он видел, как Колсон растирает одно колено, потом другое. Он пощупал собственное колено и удивился тому, насколько оно онемело. Но ноги у него еще не болели. Они миновали грязный поселок, у выезда которого стоял молочный фургон. Молочник, сидящий на капоте, жизнерадостно помахал им. «Давай, ребята!» Гаррити внезапно охватила злость. Ему захотелось крикнуть. «Эй, почему бы тебе не поднять свою жирную задницу и не пройтись за нами?» Но молочнику было больше 18. Точнее, ему было за 30. Он был старый. «Эй, держи 5!» — крикнул Олсен, проходя мимо. Кто-то рассмеялся. Фургон скрылся из виду. Появились новые проселки, новые полицейские, толпы людей. Кто-то разбрасывал конфеты. Гаррити почувствовал прилив сил. Это приветствовали его, ведь он из Мэна. Внезапно Кэрли закричал. Гаррити оглянулся. Кэрли шел, согнувшись, обхватив ногу руками. Он шел все медленнее. И затем все произошло так же медленно, будто примеряясь к его шагу. Солдаты на броне вездехода медленно подняли карабины. Толпа выдохнула, словно не знала, что сейчас произойдет. И участники длинного пути тоже выдохнули. И Гаррити с ними. Ну, конечно, он знал, и они все знали. Все просто. Кэрли предстояло получить пропуск. Щелкнули затворы. Все отшатнулись, и Кэрли остался один посреди омытой солнцем дороги. «Это нечестно!» – закричал он. «Нечестно!» Идущие вошли в тень деревьев. Некоторые из них оглянулись, другие продолжали смотреть вперед. Гаррити оглянулся. Он не мог не смотреть. Толпа зрителей хранила молчание, словно ее просто отключили. «Это не...» Четыре карабина разом выстрелили. Звук был очень громкий. Он долетел до окружающих холмов и отразился от них. Стриженная голова Кэрли исчезла в вихре крови, мозгов и осколков черепа. То, что от него осталось, шлепнулось на белую линию, как мешок с мукой. «Еще 99», — подумал Гаррити. «99 бутылок пива на полке. И если одно из них суждено упасть...» «О, Господи, Господи!» Стеббинс прошел мимо трупа. Одной ногой наступил в кровь, и следующий его шаг оставил кровавый след, как фотография в детективном журнале. Стеббинс даже не посмотрел на то, что осталось от Кэрли, и лицо его не изменилось. «Стеббинс, ублюдок», — подумал Гаррити. «Это должен был быть ты. Ты это знаешь?» Потом он отвернулся, он не хотел, чтобы его вырвало. Женщина, стоявшая у автобуса Volkswagen, закрыла лицо руками. Она схлипывала, и Гаррити вдруг обнаружил, что видит сквозь платье ее панталоны, голубые. Как ни странно, он опять почувствовал возбуждение. Лысый толстяк испуганно смотрел на Кэрли и чесал бородавку за левым ухом. Он все еще смотрел и чесал бородавку, когда Гаррити потерял его из виду. Они шли. Гаррити опять остался рядом с Олсоном, Бейкером и Макферсом. Все они теперь глядели прямо перед собой, стараясь сохранить спокойное выражение лица. Эхо выстрелов, казалось, еще висело в неподвижном воздухе. Гаррити думал о кровавом следе, оставленном теннисной туфлей Стеббинсона. Он думал, оставляли Стеббинс еще такие следы. Потом обругал себя, но не смог удержаться от этих мыслей. Он думал, было ли Кэрли больно. Думал, чувствовал ли Кэрли, когда его тело распадается, или он просто был в одну секунду жив, а в следующую уже мертв. Конечно, думать об этом было страшно. Особенно было страшно сознавать, что без него, как и без Керли, мир будет все так же кружиться в пустоте равнодушной и ничего не знающей.